Слова преподобного Авы Исаии к своим ему ученикам. Слово первое. Заповеди Авы Исаии жившим с ним братьям. «Если желаете пребывать со мною, послушайте ради Иисуса. Сиди каждый в келье своей в страхе Господнем, и не небрегите рукоделии вашим по заповеди Божией. Не нерадите о поучении вашим и о непрестанной молитве, и храните сердце свое от чуждых помыслов, чтобы ничего не помышлять ни о человеке каком, ни о чем-либо из вещей века сего, но всегда исследуйте, в чем притыкаетесь, и старайтесь исправиться, умоляя Бога в болезновании сердца, слезах, излострадании, измождении плоти, да простит Он вам и прочее, да сохранит вас от впадения в то же. Каждодневно имейте пред очами смерть и заботливо помышляйте о том, как имеете выйти из тела, миновать власти тьмы, встречающие нас в воздухе, и беспреткновенно предстать пред Бога, простирая взор и ко страшному дню последнего суда Его и воздаяние каждому за дела, слова и помышления. Ибо вся нога и объявлена пред очима того, кому нам предлежит давать слово ответное. Без великой нужды не говорите ничего ни в трапезе, ни в церкви, и не поправляйте кого поющего, если он сам не спросит вас о чем. По одной неделе служите в поварне со страхом Божиим, не погубляя поучения своего. Отнюдь не входи никто в келью брата своего и не пожелайте прежде времени видеть друг друга. Не подмечайте за рукоделием друг друга, брат ли больше тебя сработал или ты больше его. Исходя на поделе, не празднословьте и не позволяйте себе вольничать, но каждый в страхе Божьем да внимает себе и духу своему, также по учению и молитве в тайне, в клете сердца. Когда кончится церковное собрание или когда встанете по вкушении пищи, не садитесь поговорить друг с другом ни даже о словесах Божьих, но иди каждый в келью свою и плачь о грехах своих. Если же будет нужда переговорить с кем, говорите сколько можно меньше, со смирением и благоговением, потому что Бог всегда внимает вам. Не спорьте друг с другом ни о чем и никого не оглаголуйте. Не судите никого и не уничижайте ни устами, ни в сердце. И ни на кого отнюдь не ропщите. Да не изыдет ложь из уст ваших, и не желайте сказать или услышать, что неполезное вам. Не оставляйте в сердце своем ни злобы, ни ненависти, ни зависти к ближнему. И да не будет у вас иное в устах и иное в сердце, ибо Бог поругаем не бывает, но все видит, и тайное, и явное. Всякий помысел и всякую скорбь, и всякое желание ваше, и всякое подозревание не укрывайте в себе. Открывайте свободно Аве своему, и что услышите от него, то с верой старайтесь делать. Смотрите, не вознеродите блюсти заповеди мои, потому что, простите мне, в таком случае я не оставлю вас пребывать со мною. Если будете соблюдать их, я дам за вас слово пред Богом, а если не будете соблюдать, Он с вас потребует слова и о вашем нерадении, и о моем бесплодии. Кто будет соблюдать мои заповеди и тайно, и явно, того Господь Бог сохранит от всякого зла и покроет его во всяком искушении грядущем, тайном ли или явном. Молю вас, братья мои, помните, чего ради вышли вы из мира, и заботьтесь о спасении своем, чтобы не всуе было ваше от него отречение, и не постыдиться вам пред Богом и пред отрекшимися ради его от мира и добре подвязавшимися святыми. Нелюбопрительность, злострадание, подвиги и лишения во измождение плоти, смирение и то, чтобы с разумом оттекать свою волю во всем и не верить в свою праведность, но всегда иметь пред очами своими грехи свои, народят тебе добродетелей. Сие же ведай всяк, что покой плоти, широкость, широкий путь, не стеснение себя ничем, своя воля и тщеславие губят всякий плод монаха.